Решение созрело быстро и приятно удивило ее саму своей нетривиальностью. Еще полчаса назад ей хотелось пожаловаться Сергею на пережитый страх, добиться, чтобы он ее пожалел и посочувствовал ей. Теперь же, после разговора с Виктором Федоровичем, она поняла, что и как нужно делать. До приезда Сергея оставался час. За последнюю неделю он впервые должен был приехать домой один. Во всяком случае, сам он на это очень рассчитывал. «Мы сегодня без гостей», — сказал он Ирине по телефону, — «так что можешь в комнате не накрывать. Я с удовольствием поужинаю на кухне». Но Ирина все-таки накрыла стол в большой комнате, не пропустив ни одного правила сервировки, от колец для салфеток до вазы с цветами. Приготовила красивую супницу, в которой она подаст суп с китайской лапшой, цыпленком и креветками. Навертела из цветных бумажных полосочек розочки, которыми украсит отбивные на косточках. Господи, как хорошо быть хозяйкой в доме! Какое счастье готовиться к приходу мужа с работы, накрывать стол и вертеть эти идиотские, но такие забавные и придающие уют розочки. Она зашла в свою маленькую комнатку, открыла шкаф и стала придирчиво рассматривать висящую на вешалках одежду. Ей хотелось надеть что-нибудь необычное, но не слишком вычурное для скромного семейного ужина. Ирина остановила свой выбор на простой длинной домашней юбке с высокими разрезами, которая так понравилась Сергею, и облегающей трикотажной майкой с длинными рукавами и открытыми плечами. Никаких украшений. Она же не в ресторане. Тоненькая золотая цепочка на шее. И все. В 10:00 затренькал дверной звонок. Ирину с самого начала удивило, что Сергей никогда не пользовался ключами, если знал, что она дома и не спит. Потом из обрывочных фраз и междометий она уяснила, что та, другая Ирина, часто напивалась до полного бесчувствия и не слышала звонков в дверь. Или обещала быть дома, а к приходу мужа ее и след простыл. Поэтому для Березина женщина, открывающая ему дверь, была символом правильно организованной семейной жизни. Ирина бросилась к двери и распахнула ее, глядя на Березина сияющими глазами. «Добрый вечер», — сдержанно поздоровался Сергей Николаевич, который сильно устал и рассчитывал провести дома спокойный вечер без каких-либо эмоциональных всплесков. Он не спеша снял пальто в прихожей, прошел в спальню, вышел оттуда через несколько минут уже не в костюме, а в привычной домашней одежде, джинсах и джемпере, вымыл руки и заглянул на кухню. Ирина хлопотала у плиты, но стол был пустым, на нем не стояло ничего, кроме маленькой вазочки с симпатичными засушенными цветами. — Тебе помочь? — спросил он Ирину. — Давай я пока тарелки поставлю. — Не надо, все уже накрыто в комнате, — с улыбкой ответила она. — В комнате? Березин не смог скрыть разочарования, и Ирина вдруг поняла, что тот вечер накануне выборов, который они провели, сидя на кухне, значит для Сергея намного больше, чем она думала. Он понял тихую, уютную прелесть кухонных посиделок, во время которых иногда рассказывается и открывается такое, о чем не только сказать, а и подумать нельзя во время трапез, проходящих за торжественно накрытыми столами в больших комнатах. Он так хотел устроить сегодня такой же тихий, милый вечер, во время которого он немного отогреется и расслабится. Ведь он специально предупредил ее, что придет сегодня один без гостей, и хотел бы поужинать на кухне, а она... Но у нее свой план, и она должна следовать ему. Он молча прошел в комнату и занял свое обычное место. Через минуту к нему присоединилась Ирина. «Мы кого-нибудь ждем?» — недовольно спросил Сергей Николаевич. «Насколько я знаю, нет», — улыбнулась Ирина. «Ты же сам сказал, что никого не будет». «Но я смотрю, ты накрыла в комнате. Я же предупредил тебя, чтобы ты не хлопотала. Мы сегодня одни и вполне могли бы поесть на кухне». «У нас праздник, Сереж, и мне хотелось это отметить». праздник?» Березин чуть приподнял брови, на лице его появилась легкая гримаса. «Хотел впервые за столько дней провести спокойный вечер, и нате вам, пожалуйста, праздник какой-то выдумала. Открой шампанское».